Дождь на кладбище лил, как из ведра. Проходя по аллее к домику священника, Фэллон взял Анну под руку. «Иногда мне кажется, что это никогда не кончится. Вот уже много дней стоит такая погода. Я знаю». Они подошли к двери. Фэллон стоял у крыльца и смотрел на нее. «Для меня все утратило смысл», — сказала она. «Я не понимаю вас, не понимаю того, что произошло сегодня, и вообще ничего, особенно после того, как услышала вашу игру на органе. В этом нет ни капли смысла, никакой логики». Он снисходительно улыбнулся. «Идите скорее домой, мой маленький кролик. Вы простудитесь. Будете в безопасности в вашем маленьком мире». «Теперь это невозможно. Как бы я смогла? Ведь вы сделали из меня сообщницу, так ведь? Я могла бы выдать вас, но не сделала этого». Ее слова были худшим из того, что он мог от нее услышать. «Так почему же вы не заговорили?» «Я дала слово дяде. Разве вы забыли? А мне ни за что на свете не хочется причинить ему зло». Фэллон очень тихо отступил назад в дождь. Она позвала его с крыльца. «Мистер Фэллон, вы здесь?» Он не ответил. Она еще несколько секунд постояла в нерешительности, затем шагнула в дом и закрыла дверь. Фэллон повернулся и пошел прочь по аллее. Билли смотрел на них из укрытия, огромного мавзолея в викторианском стиле. Или, если говорить точно, он смотрел на Анну. Она очень отличалась от всех девушек, которых он знал, к которым привык. Сдержанная, гордая, полная чувства собственного достоинства, а ее тело, несмотря на нерешительную походку, было очень привлекательным. Он был уверен, что за ее внешней холодностью скрывается страстная натура, а слепота девушки еще больше возбуждала его, вызывала в нем извращенное желание. Фэллон остановился, прикрыв рукой огонек зажигалки, закурил. Билли отступил в укрытие. «Да ладно, Билли, я уже собираюсь возвращаться домой, раз уж ты здесь, проводи меня к Дженни». Билли нерешительно постоял, затем с опаской подошел к Фэллону. «Вы считаете себя ловкачом, так ведь? Не так уж трудно быть похитрее тебя, сосунок. И еще одно. Если я когда-нибудь еще увижу, как ты ошиваешься здесь, то я очень рассержусь». «Докатитесь вы ко всем чертям!» — злобно прошипел Билли. Фэллон шел следом и улыбался. Морг был построен на манер крепости. Его окружала шестиметровая стена, чтобы оградить здание от любопытных глаз. Когда автомобиль Миллера подъехал к главному входу, через несколько секунд тяжелая стальная решетка поднялась, и они въехали во внутренний двор. «Ну вот мы и приехали, господин Кюре», — сказал Миллер. «Это один из современных моргов. Он оборудован по последнему слову техники. Главное здание было построено из стекла и бетона, строгое, но в своем роде красивое». Они прошли по цементной дорожке до служебной двери, которую им открыл служащий в белом комбинезоне. «Здравствуйте, шеф», — сказал он. «Профессор Лоуэр просил передать, что будет ждать вас в раздевалке. Ему не терпится начать». Они миновали лабиринт из узких коридоров под жужжание кондиционеров. Миллер взглянул на священника и сказал ему небрежно: «Они хвастаются, что здесь самый чистый воздух в городе. Право, стоит иногда заехать в это местечко подышать». Это была просто мысль вслух, и она не требовала ответа, поэтому священник промолчал. Служитель открыл дверь, пропустил их и удалился. В новом помещении находилось несколько раковин, Душ в углу, на вешалках белые халаты и комбинезоны. На полу были расставлены в ряд белые боты из резины разных размеров. Миллер и Фиджеральд сняли плащи. Инспектор снял с вешалок халаты и вручил один отцу Дакоста. «Вот, наденьте это. Боты вам не нужны». Дакоста выполнил указание, и в этот момент открылась дверь, и появился профессор Лоулер. «Входите, входите, Ник. Вы вынуждаете меня начать с опозданием», — произнес он. Затем лицо его удивленно вытянулось, когда он заметил священника. «Смотрите-ка. Здравствуйте, отец мой. Мне хотелось бы, чтобы отец Дакоста присутствовал, если, конечно, это не помешает вашей работе», — сказал Миллер. Врач был весь в белом, в ботах и в зеленых перчатках из резины. «Хорошо, но пусть он стоит в стороне. Теперь пойдемте, надо поспешить. У меня в 5 лекция». Он прошел вперед них в коридорчик, а оттуда через застекленные двери в зал для вскрытий. Зал был снабжен фосфорными лампами, которые давали такой сильный свет, что от него резало глаза, и повсюду сияли его отражения в никелированных поверхностях столов и инструментов. Янош Краска лежал на спине на столе возле двери. Голова его покоилась на деревянном бруске. Он был обнажен. Двое служителей стояли рядом с вертящимся столом, на котором были разложены всевозможные хирургические инструменты. Больше всего отца Дакоста удивил телевизор и две камеры. Одна рядом с операционным столом, другая в стороне на подставке. «Как видите, господин Кюре, — сказал Миллер, — прогресс идет полным ходом. Теперь здесь все заснято на пленку и, между прочим, на цветную. А это необходимо? Безо всякого сомнения. Особенно, когда в деле участвует какой-нибудь ретивый адвокат. Он всегда норовит прислать своего эксперта. Или, другими словами, еще одного выдающегося патологоанатома с собственным мнением по поводу того, что произошло». Один из техников повесил на шею профессора микрофон, а Миллер добавил: «Профессия медика славится разнообразием мнений, отец мой. Я уж давно это понял». Лоулер холодно улыбнулся. «Не стоит с возрастом становиться ехидным, Ник. Вам доводилось присутствовать при вскрытии, отец мой?» «Не совсем так, как вы думаете, доктор». «Ну, если вам станет дурно, то вы знаете, где раздевалка. И, пожалуйста, стойте в стороне». «Ну, господа», — сказал он, обращаясь к ассистентам, — «начнем». Зрелище, которое предстояло увидеть священнику, должно было быть кошмарным, и если этого не случилось, то исключительно благодаря Лоулеру и общей атмосфере клиники, где работают профессионалы. Профессор работал замечательно. Он был не просто мастером своего дела, не просто знатоком во всех областях медицины. Он творил, не упуская скальпеля из рук, и не переставал комментировать свои действия. Голос его был сухим и четким. Священник зачарованно наблюдал. Профессор сделал скальпелем надрез в районе затылка и резким движением обнажил череп убитого, дернув за волосы и сняв его лицо, словно маску. Затем он подал знак технику, и тот протянул ему маленькую электропилу, включив ее. Лоулер аккуратно пропилил окружность верхней части затылка. Запах в помещении почти не чувствовался, потому что на потолке были укреплены специальные втяжные приспособления. Лоулер остановил пилу и вернул ее технику. Он снял отпиленный кусок черепа и положил его на стол. Затем извлек мозг и аккуратно погрузил его в сосуд из красного пластика, который держал ассистент. Тот отнес его в раковину, куда уже подошел Лоулер, чтобы произвести взвешивание. Он обратился к Миллеру. «Я изучу это позже, а пока займусь телом. Вы не возражаете?» «Не возражаю», — сказал Миллер. Врач возвратился к трупу, взял большой скальпель и разрезал тело от горла до живота. Крови почти не было, всего лишь толстая прослойка жира, а под ней слой мяса. Он разложил это тело, словно старое пальто. Жесты его были уверенными и быстрыми, и ни на секунду не прекращались. «Это необходимо?» – пробормотал отец Дакоста. «Ведь рана-то в голове, мы все это знаем. Судебный чиновник потребует полный отчет в малейших деталях», – ответил инспектор. «Существуют нормы права и закона, и в этом нет ничего ужасного. Зря вы так думаете. У нас было дело несколько лет назад. Нашли мертвого старика в его квартире. Все выглядело, словно это был сердечный приступ. Если бы во время вскрытия Лоулер не определил остановку сердца как причину смерти, то дело было бы закрыто. А что, причина была в другом? Шейные позвонки были переломаны. Я забыл детали, но это означало, что со стариком довольно грубо обошлись. Расследование вывело нас на одного субъекта, который занимался пожилыми гражданами. Он приходил к ним под видом проверяющего водопровод и требовал уплату 10 фунтов. И что с ним стало? Суд установил непредумышленное убийство и присудил 5 лет. Так что скоро он будет на свободе. Мир полон безумцев, отец мой. А что бы вы с ним сделали? Я бы повесил его, просто сказал Миллер. Понимаете, для меня это война. Вопрос выживания. Либеральные принципы хороши до тех пор, пока они дают вам возможность иметь принципы. Это заявление было не лишено логики, и оспаривать его представлялось трудным. Отец Дакоста отошел в сторонку, пока ассистенты переносили к раковине различные органы в похожих красных сосудах. Каждый орган взвешивался и передавался Лоулеру, который аккуратно разрезал его большим ножом. Сердце, легкие, печень, почки – все подверглось изучению и обработке с удивительной быстротой, а камера фиксировала весь процесс. Наконец он закончил и положил нож. «Ну вот», – сказал он Миллеру, – «сказать нечего. Я займусь мозгом после того, как выкурю сигарету». «Ну что, отец мой, что вы об этом думаете?» «Потрясающе! Очень впечатляет!» «Впечатляет то, что человек – это всего лишь гора сырого мяса?» – произнес профессор со смехом. «А как вы думаете?» «Убедитесь сами!» Лоулер повернулся к операционному столу, и Дакоста последовал его примеру. Тело было распластано на поверхности и абсолютно выпотрошено. Не было ничего вплоть до области гениталий. «Помните стихотворение Элиота «Пустой человек»?» «Я думаю, он имел в виду примерно это». «И вы считаете, что больше ничего нет?» «А вы?» Один из ассистентов вернул на место кусок черепа и с видимым усилием натянул кожу лица краска, придав ему прежний вид. «Чудесная машина, человеческое тело», — сказал священник. «Прекрасно действует. Кажется, что нет ни одного дела, с которым оно бы не справилось. Вы со мной согласны, доктор?» «Без сомнения. Иногда мне в голову приходит мысль, которая меня ужасает. Разве это все, что остается от Пикассо или Эйнштейна? Опустошенное тело, несколько кусков плоти, плавающие в пластиковом ведерке?» «Ах, оставьте!» — решительно возразил Лоулер утомленным голосом. «Не надо метафизики. Пожалуйста, отец мой, у меня еще полно дел. Вы достаточно видели?» — спросил он у Миллера. «Думаю, что да». «Ну хорошо, а теперь избавьте меня от присутствия этого адвоката Бога и дьявола и дайте мне спокойно закончить. Рапорт будет у вас не раньше завтрашнего утра. А теперь, по вполне понятной причине, я не имею возможности пожать вам руку, отец мой. Но если когда-нибудь ваш путь будет пролегать мимо нас, милости просим, окажите нам честь визитом. Всегда к вашим услугам. В доме всегда кто-нибудь есть». Врач рассмеялся собственной шутке. Смех его доносился до них и тогда, когда они выходили из раздевалки. Дождь еще шел, когда они вышли во двор. Миллер выглядел уставшим и опустошенным. Он проиграл, это было ему ясно. Трудность для него заключалась в том, что он не видел способов воздействовать на священника, кроме как прибегнуть к официальным мерам. а этого ему совсем не хотелось. Когда они подошли к машине, Фицджеральд открыл им дверцу и сел рядом с шофером. Когда они влились в общий поток машин, Миллер сказал: «Я хотел вам показать реальность, но это ведь ничего не изменило, не правда ли? Когда мне было 20 лет, меня высадили с парашютом в горах. Я был одет партизаном. Очень романтично. Ночная операция и все прочее. Когда я добрался до городка, который был целью высадки, меня остановил немецкий часовой. Он был из полевой жандармерии.